Глава 15. Вопреки туманному обещанию, отдохнуть всласть Максу не позволили. Однако и сильно обременять не стали. Подготовка к экспедиции – дело ответственное и трудоемкое, так что к нему припрягли всех. Для начала каждому приказали подобрать себе корзину по вкусу, чтобы нести было комфортно. При походе к дальнему бую это никого не беспокоило, так что теперь даже без дополнительной информации любой дурак поймет, все гораздо серьезнее. Затем Макса приставили к упаковке припасов. Девочки на кухне запекали моллюсков прямо в раковинах, обжаривали на камнях прессованную смесь из разных видов съедобных водорослей, замешивали ее с кокосовой стружкой, получалась здешняя пародия на хлеб. Из стратегических запасов, хранившихся в штабе на льду и в кладовках, доставали орехи, вяленую и копченую рыбу. С водой тоже новшества появились. Нести ее предстояло не в кокосовой посуде, а в пластиковых бутылках. Разумно. Вес у такой тары существенно меньше, следовательно и горбам, на которых ее потащат, будет комфортабельнее. Часть заполненных емкостей самого большого объема заранее заморозили на самых суровых пластинах, превращенных в подобие холодильников. Для этих упакованных ледышек отводилась особая роль. Их понесут в двойных корзинах с теплоизоляцией из утрамбованных водорослей, нескольких слоев коры, пальмовых листьев и липучки. Там внутри, медленно отдавая свой холод, они будут оберегать продовольствие от жары. Без этих мер предосторожности еда, попавшая на солнцепек, долго не продержится, а отравления грозят как минимум задержками в походе. Корзины-холодильники Макса приятно поразили. С тем минимумом возможностей, которым обладают островитяне, они сумели додуматься до такой эффективной штуки. Нормальные экспедиции здесь, похоже, привыкли устраивать на совесть. Завершившийся вчера поход к дальнему бою при всей его трагичности теперь казался чем-то несерьезным. К нему вообще не готовились толком. Помимо возни с корзинами и припасами, Макс впервые в этом мире попал на медосмотр. Катя, конопатая девушка лет 22, успела окончить медучилище и даже немного подрабатывала медсестрой. Здесь, за неимением других вариантов, ее поставили заведовать местным здравоохранением. Близоруко щурясь, она заставила Макса показать язык, потрогала лоб, пощупала пульс, зачем-то осмотрела ступни, спросила, не беспокоит ли его живот или что-нибудь другое. После отрицательного ответа признала его годным к работе в дальних экспедициях. К великому удивлению Макса в путь отправились спустя 4 часа после полудня, когда жара только-только начала спадать. Это глупо, ведь если выйти с рассветом, успеешь пройти гораздо дольше. Но не в его положении учить других уму-разуму, расспрашивать тоже не стоит. Наверняка есть причина для такого необычного по времени выступления, и вскоре он сам ее узнает. Ему выпала сомнительная честь нести одну из корзин холодильников. Кожаные веревочные лямки он подрегулировал под себя заранее, но все равно с туристическим рюкзаком по удобству не сравнить. Тяжелый груз давил и натирал поясницу. Ничего, обратно легче нести будет, если трофеями не навьючат. Хорошо, что кроме копья больше ничем не обременили. Копье все тот же бамбук заточенный, очень легкое, лишь у Мусы оно с костяным наконечником, топорик, найденный Максом, тоже у него. Всего в отряде было 9 человек, сам Макс, Жора, Снежок, Ник, Дина, Муса и трое ребят, с которыми вместе работать пока не доводилось, Олег, Ботан и Додик. У двух последних, естественно, клички, слишком мелкие они, чтобы по имени называть. Обоим не больше 16 и ничего примечательного собой не представляют. Тощие, загорелые оболтусы. Олег на вид чуть старше Макса и видно, что со спортом дружит. Худой, но мускулатура развита. Если дело дойдет до драки, на него, похоже, можно положиться. Движения уверенные, взгляд твердый, с агрессивным прищуром. По отдельным фразам, которыми он перекидывался с Мусой при сборах, можно предположить, что бывалый тип. Водоносы ушли отдельной группой, они выступили еще на рассвете, чтобы сделать склад далеко впереди. Их задача проста – шагать как можно быстрее, без привалов, не жалея сил. Когда экспедиция, нагруженная трофеями, будет возвращаться, вполне возможно, что припрятанные кокосовые фляги спасут чью-то жизнь. Жора сказал, что на ночлег носильщики остановятся в условленном месте, куда они тоже должны успеть подойти до темноты. Вместе дождутся рассвета, а потом расстанутся. От пятерки диксов-оборванцев и без насильщиков должны отбиться. А если их окажется больше, то... Если нарвутся на толпу, то всего населения поселка не хватит выстоять на открытом месте. Оказалось, что экспедиции на Большой остров принято провожать всерьез. На пляж высыпало все население поселка, не задействованное на дальних работах. Даже Бизон выбрался из своей холодной пещеры и Ленку свою вытащил. Еще и речь короткую толкнул в духе «притащите всего побольше и не помрите там в полном составе». После речи пришла пора прощания с близкими. Максу расставаться не с кем, близких у него нет. Разве что Жору и Дину можно с некоторой натяжкой считать своими, но они идут вместе с ним, так что разлуки не предвидится. Муса и Додик обнимались со своими подругами. Ник и Снежок щебетали о чем-то со стайкой таких же мелких пацанят. Олег трещал одновременно с двумя девчонками, так что непонятно было, какая из них ему ближе. Остальные остались без провожатых. Хотя нет... К Дине подошли Оля, Серж и Мишаня. Обступили, начали о чем-то тихо разговаривать. Макс и Жора тактично отошли к скучающему в одиночестве Ботану и ничего не расслышали, но, судя по реакции девушки, беседа не вызвала позитивных эмоций. Лицо у нее, и без того невеселое, стало совсем уж кислым. Похоже, вот-вот заплачет. Макс даже жалеть начал, что не остался рядом. Смертельно любопытно узнать, что же такое ей там плетут. Когда Серж склонился к Дине, непринужденно обнял, что-то быстро зашептал в ухо, Макс почувствовал неприятный укол. Взревновал, что ли? Вот ведь дурак, у него Лера есть. И он, взяв под покровительство другую девушку, начинает проявлять собственнические инстинкты. Глупо, конечно, но ничего не может с собой поделать. Наверное, все самцы в этом одинаковы. Или это из-за того, что он антипатию к Сержу испытывает? Вот не нравится он ему почему-то. Когда продолжили путь, Дина чуть ли не побежала, не оглядываясь, едва не плача. Чем он ее так достал? Теплым напутствием? Макс поинтересовался причиной расстроенного настроения, но она ответила неопределенно. «Со мной все хорошо, все хорошо». А сама глаза прячет. И такое впечатление, что перепугана до ужаса. Что-то с этими липовцами неладно. Не могут прийти в себя после бойни в поселке. Возможно, но верится в это слабо. На первых же шагах похода пришлось остановиться. Дорогу преграждала расселина, в которой покачивался на волнах ближний буй. Преодолевали ее в несколько этапов на большом плоту. За один раз он вмещал лишь парочку пассажиров, да и то с трудом, а путь туда-сюда занимал у него чуть меньше 10 минут, так что потеряли около часа. Дальше Муса гнал безжалостно. Видимо, боялся не успеть до места встречи с носильщиками. По рифам и без груза тяжело бродить, а с тяжелой корзиной вообще экстрим. Так что Макс по сторонам особо не поглядывал, в основном под ноги. Но понял, что идут они почти строго на восток или, возможно, чуть уклоняются к северу. Хотя в точности наблюдений уверен не был. Известным ему методом с помощью часов в этом мире вычислять направление на стороны света не получалось. Оставалось лишь по солнцу. На глазок, очень приблизительно, если дело было не в полдень. К вечеру Макс узнал причину, по которой выступили в столь странное время. Добрались до высокой по местным меркам скалы. Идеальное убежище от диксов. Она будто треугольный стол вздымалась из воды на добрые 3-4 метра. Вершина почти идеально плоская, края обрывистые, нависающие над водой. Лишь в паре мест кое-как можно забраться, да и то без груза. Корзины коллективными усилиями затаскивали. Наверху обнаружился большой закопченный очаг. Рядом с ним, придавленные плоскими камнями, серели стебли крупного дровяка. Их сюда явно не сегодня принесли. Видимо, это место уже давно используется как промежуточный пункт при походах к Большому острову. Муса, осмотревшись, обрадованно указал на восток. «Идут!» Взглянув туда же, Макс рассмотрел вереницу крошечных фигурок, шагающих к скале. Пересчитал. Четверо. Все понятно, носильщики возвращаются. Муса помахал им рукой, повернулся к Дине, указал на очаг. «Ты давай ракушки свои запекай на всех. И быстрее, как стемнеет, огня не должно быть. Костер на открытом месте ночью издалека можно разглядеть, нельзя его оставлять». Только сейчас Макс узнал, что в корзине у Дины были живые мидии, для сохранности переложенные мокрыми водорослями. Долго они вряд ли протянут, так что все правильно, надо сейчас прикончить. Приятно будет поесть горячего, даже свежие печеные моллюски – деликатес сомнительный, а холодные – так вообще. Когда носильщики добрались до скалы, ужин уже был на подходе. А спустя минут 15 пришлось спешно заливать очаг водой. Тьма, как это всегда здесь бывает, опустилась внезапно. Диксы, увы, ночью не появились. А жаль, расхрабрившийся Макс на это надеялся. Без оружия они бы все остались под этой скалой, даже их сила и ловкость не поможет быстро взобраться наверх. Видимо, не настолько они разум потеряли, раз не суются в заведомо гиблые дела. Из разговоров он уже знал, что к поселку твари наведываются частенько, самых любопытных иногда удается ранить копьем, ударив через завал на баррикаде. Но такое случается все реже и реже. Диксы будто знают, что добыча недоступна и предпочитают не рисковать. Разве что свежие, неопытные часто попадаются. Но обычно лишь по лаю собак можно догадаться, что они неподалеку. Носильщики ушли на рассвете, не дожидаясь завтрака. Их накормят уже в поселке, когда они доберутся к обеду. Дина испекла остатки живых мидий, их запили водой, больше горячей пищи не будет. Дальше придется питаться в сухомятку, разжигать костры на подходе к большому острову, затея более безумная, чем делать это под стеной порохового склада. С огнем, кстати, проблем не было. Надобность в трении палочками друг от друга или прочих извращениях не возникала. Зажигалки с новичками попадали сюда нередко. В поселке был приличный запас, так что для экспедиции одну не пожалели. Макс, приловчившись к неудобной корзине и ритму, задаваемому мусой, начал втягиваться в походную жизнь. Шагал уже не бездумным роботом, неотрывно уставившимся под ноги. Успевал теперь смотреть по сторонам, прислушиваться к коротким разговорам товарищей, сам иногда бросал слово другое. А посмотреть было на что. Помимо все тех же мелей и рифов, встречались вещи поинтереснее. Для начала уткнулись в глубокую расселину. Муса не стал ее обходить, пояснив, что это невозможно, у нее, похоже, нет конца. Макс заподозрил, что это та самая, вдоль которой он продвигался в первый день своего пребывания в новом мире. Преодолевали ее вплавь, груз перетаскивая с помощью парочки жердевых плотиков, припрятанных в укромном месте. Обошлось без приключений, акулы не появились. Точнее, на мелководье уже после переправы заметили одну, но совсем уж не солидную, не больше полутора метров. На зрелище с интересом полюбовались все. Такие рыбы в окрестностях поселка не водились. Если и появлялись, то надолго не задерживались. Анфиса умела отваживать конкурентов. А еще в этих местах частенько встречались островки. Иногда даже приличные. Самый большой, по прикидкам Макса, не меньше 300-400 метров в длину и шириной чуть поскромнее. Рядом с ним, примерно в полукилометре, виднелась еще парочка клочков суши, каждый размером с футбольное поле. Настоящий архипелаг. Обширные водные поверхности, наоборот, стали редкостью. Рифы топорщились, как ежовая шкура, лишь местами виднелись залысины мелей и неглубоких провалов. Даже там, где не было скал, коралловая поросль подступала к поверхности почти повсюду. Макс до этого подумывал над проектом постройки бамбукового плота с целью притащить в поселок побольше ценного сырья, но теперь понял, затея сомнительная. Даже узкую байдарку провести через здешний хаос вряд ли получится. Настоящий лабиринт. Хотя сейчас время между приливом и отливом. При высоком уровне воды будет чуть попроще, но все равно затея нереальная. Шагать было трудновато, уж лучше по колено в воде брести, чем по камням неровным скакать или осторожно переступать через коралловые нагромождения. Неугомонный снежок ухитрился подвернуть ногу. Несерьезно, но теперь заметно хромал, а Муса, отругав его и выделив обидный подзатыльник, распределил часть груза пострадавшего по другим корзинам. Но снежок все равно плелся позади, в компании с Диной. Та почему-то стала заторможенной, погруженной в какие-то нерадостные размышления, вздрагивала от любого шума и вообще выглядела очень жалко. Будто птенчик, выпавший из гнезда. Макс попытался поинтересоваться причинами плохого самочувствия, но получил нелюбезный ответ, после чего циничный Олег посоветовал оставить ее в покое, дескать, дело в регулярном женском недомогании. Вот как только пройдет, сразу милой и проворной станет. Но Макс сомневался, что причина столь прозаична. Поведение Дины беспокоило его все больше и больше. Непонятно, что с ней, но, как ему показалось, не одна она ведет себя странно. Все липовцы какие-то загадочные, если вдуматься. У него было время за ними понаблюдать, и чем больше он их узнавал, тем больше это бросалось в глаза. Надо по возвращении переговорить с Эном, ведь их секрет может касаться всех. Пусть даже они скрывают что-то позорное, неприглядное, но раз живут теперь на острове, то не должны держаться, будто у них тайное братство. Это неправильно. Да и Макс от любопытства умрет, ведь очень интересно узнать, что же с ними такое приключилось там, в Липе. Оговорка Дины, что не в Диксах дело, разбередила его фантазию не на шутку. Ничего, глядишь, в отрыве от товарищей через день-другой разговорится. Такое ощущение, что она их боится, особенно Сержа. А Мишаня? Она на него поглядывала, будто на омерзительное насекомое. Украдкой косилась, похоже, тоже побаивалась. Ее заставили скрыть что-то нехорошее? Разрывается теперь между желанием рассказать, страхом и стыдом? Может и так, на душе у нее явно неладно. На одном из привалов, устроенном под сенью кустарников очередного островка, заметили следы диксов. Обычные отпечатки ног, возможно, и нормальные люди оставили, но сомнительно, ни одного оттиска в обуви. Твари со временем теряли все, оставаясь голыми, но это им не мешало. Ступни у них сильно грубели, превращаясь в естественные подошвы. Даже острые кораллы не могли справиться с почти окаменевшей кожей. Находка не обрадовала, и вдвойне неприятнее, что оказалась совсем свежей. Ветер еще не успел занести. Возможно, твари побывали здесь этой ночью, ночевали на бережку. Хотя зачем им ночью спать? У них это любимое время суток. К удивлению Макса, ребята к следам отнеслись равнодушно. Ни удивления, ни интереса. Ну, диксы и диксы – обычное дело. Для них, вероятно, это рутина, а он, новичок, волнуется по поводу и без. Пока народ отдыхал, не поленился, исследовал весь островок. Но больше ничего интересного не нашел, все те же корявые кусты и 4 кокосовых пальмы. Орехов под ними, увы, не обнаружилось, вероятно, диксы утащили. Жора рассказывал, что старшие не один раз посылали отряды проверить близлежащие клочки суши, но плодов практически не попадалось, за тварями не успевали собирать. Те даже недозрелые не ленились срывать, легко забираясь на макушки пальм без какого-либо снаряжения. Единственное полезное, что удалось утащить – древесину. У себя рубить, естественно, никто не будет, а чужое не жалко. Но это было давно, с полгода назад. Тогда Бизон еще не обленился окончательно и лично участвовал в этих вылазках. Свой топорик он никому не доверял, а другого рубящего инструмента в поселке не было. Пережигать деревья опасно, слишком много дыма при этом получается, и заметить его можно издалека. Так что с тех пор лесозаготовки больше не проводились. После долгого обеденного привала обошли стороной приличное по меркам этих мест водное пространство. Гектара 3-4 без всяких рифов. Почти по центру темнел островерхий буй. Заинтересовавшись, Макс спросил у рядом шагавшего Олега. «Это такой же буй, как возле поселка? Может, здесь тоже люди появляются?» Тот, обернувшись, прищурился и кивнул. «Это 4-й буй, мы его так называем. Даже не знаю почему, ведь ни 3-го, ни 2-го, ни 1-го нет. Единственный буй поблизости, который не в протоке болтается. Хотя, может, таких и полно, мы же не все знаем. Дальше их точно много, вокруг большого рассадник этих штук. Я вот думаю, если все сюда попадают к таким вот буям, то, может быть, они не просто места обозначают, а сами притягивают людей и вещи. Аппаратура внутри специальная или антенна какая-то для наведения светляков. Может и так. Хорошо бы попробовать. Притащить один на удобное мелководье и посмотреть. Если сработает, то к нам будет падать много полезного, а собирать там легко». «Да думали уже о таком. Не один ты такой умник. Наши ныряли на дальнем буе, проверяли, как он под водой устроен. И не утащить его. Сам цилиндр буя в глубину 5 метров тянется и заканчивается таким же конусом. А из конуса трос или труба толщиной 30 сантиметров на дно уходит. Из такого же металла, и его даже нож стальной не царапает. К чему он на дне прицеплен, не смогли узнать. Глубоко там очень. И мидии почему-то не растут ни на буе, ни на тросе, хотя обычно им такие места нравятся». «Понятно. Жаль. А идея-то заманчивая». «К «Кстати, Бизон говорил, что на обратном пути заглянем сюда. Автобус там на дне, понырять надо. До обратного пути еще дожить надо. А ты бывал уже на Большом?» «Ага, два раза». «Круто! Ну и чем все закончилось?» «Да первый раз ничего, 8 нас тогда было. Бамбука надергали, наломали, персиков кислых каждому по полкорзины набили, травы немного нарвали на болоте. Могли и больше, но 3 тонны нас почуяли, сразу 2 приползли. Мелковатые, но все равно стрёмные, смылись мы сразу. А еще на берегу кокосов насобирали и нарвали много. Ух, и напился я тогда молочка и наелся мякоти. Может, там и много диксов, но пальм еще больше, 1000, наверное. Еле назад весь хабар дотащили. А во второй раз все плохо вышло. Было нас 17 человек, а назад только 11 вернулось». «А что так?» «Да задница полная. Не повезло по-крупному. Сперва ломанулись к озерам за травой. Бизон сказал набрать ее побольше. И прямо в зарослях на 3 тонов нарвались. Один здоровенный, второй совсем мелкий. Тот, что большой, походу собирался слопать мелкого, но когда нас увидел, сразу поменял планы. Гогу прихватил наповал, а таракана мелкий 3 тончик за ногу цапнул. Он с нами почти до берега добежал, уже там свалился, помирать начал. Оставили с ним пару ребят и пошли в обход озер на западный склон южного холма за теми же персиками. Набрали их, а и с бамбуком решили не заморачиваться, он ведь в низинах у воды растет. Особенно его много вокруг промоин дождевых и ручьев. Влагу гад любит. А после 3 тонов у всех очко играло туда возвращаться. Пришли к берегу, а там ни таракана, ни ребят, которые с ним были. И следов 3 тонов полно, причем здоровенных. Ну, мы ноги в руки и бегом текать, пока те за нами не вернулись. Не знаю как, но ночью нас Дикс выследил и напал. Пока мы его успокоили, он Стасу горло вырвал, а дыней руку изгрыз. Рану замотали, да только не помогло это. Когда через расселину первую переправлялись, акула напала на него. Видно, кровь почуяла. Мелкая, но ему хватило. Руку отхватила по локоть и ногу порвала. Мы его еще живым вытащили, да только не соображал он уже ничего. И плотик тогда перевернулся, 3 корзины коту под хвост. Когда в поселок пришли, Бизон чуть не взбесился. Мало того, что 6 ребят работящих потеряли, так еще и попусту. Не принесли толком ничего, если не считать персиков. Без них бы спокойно прожили, что бы Тамен ни говорил. До него ведь обходились нормально, без всяких витаминов. В общем, сходили, блин. «Да уж», — медленно протянул Макс, не зная, что еще можно сказать. Дина, шедшая позади с мрачным видом, вдруг изменила своей недавно приобретенной привычке все время молчать. Неловко произнесла: «Я тоже ходила на Большой остров». «Слышал», — кивнул Макс. «Удачно или...» «Даже не знаю как. Нас 12 было, 2 потеряли». «3 тонны или диксы?» — заинтересовался Олег. «Возле озер 3 тонн напал, бесшумно из кустов выскочил и схватил одного мальчика. На обратном пути другой мальчик ногу проколол чем-то на дне, к вечеру она так распухла, ночью сознание потерял, бредить начал, кричать, ему даже рот пришлось закрывать, боялись, что на шум диксы сбегутся, а утром умер». «Бывает», — флегматично произнес Олег. «Обувь, видать, плохая была, раз проколол, или ногу в неудачном месте поставил и в бок пришелся шип». «Это что за тварь такая?» – спросил Макс. «Да их тут полно всяких разных. Всех невозможно знать», – вздохнул Олег и мечтательно продолжил. «Я вот море раньше обожал. Мы с родителями каждый год отдыхать ездили. Семья у нас большая, 2 брата еще и сестра, но я старший. Отец детей любил, все грозился 5-го завести. А почему бы и нет? Мы не олигархи какие-нибудь, но жили неплохо. Бывало, еще 2-родного братана брали. Тот со мной в один день родился, но год разница. С ним веселее всего получалось. Ох, и юморной он. Песок, девушки в купальниках красивых, некоторые даже без лифчиков. Лежишь на шезлонге, уставившись на красавец, мороженое хаваешь или пьешь что-нибудь холодненькое, а вечером на дискарь, там подруг найдем и потом по берегу гуляем. Ну и не только по берегу», — покосившись на Дину, Олег пояснил. «Там некоторые будто с цепи срываются. А уж что устраивают те, которым давно уже за 20, ведут себя так, будто им завтра умирать и надо до утра успеть многое. Мне еще 14 было, когда я с одной такой переспал. Первый раз прикольно было. Ей под 30, наверное, но ничего, красивая. Рассказывала, муж у нее есть, только некогда ему с ней отдыхать, пашет без отпусков. Я вот думаю, он на самом деле верил, что она там пай-девочкой будет, или ему все пофигу. Там, походу, всем мужьям на всех пофигу. Территория тотального разврата. Не будь родаков, уж мы бы там с братаном по полной отвязались. С ними плохо, но без них тоже. Только сейчас это понял. В голосе Олега появилась грусть, но это продолжалось недолго. «Дин, а ты на море отдыхала?» «Ага». «И что, тоже так весело было?» «Нет, я отдыхала совсем не так. Я просто на море купаться приходила, а не...» «Ой, извини, смутил тебя скромную». «Да ничего, после разговора с вашим уважаемым Бизоном я уже ничего нового не услышу». Вначале он был очень красноречив. Хохотнув, Олег добавил: «Ага, он умеет мощно задвинуть». «Это ты верно сказала, нового не услышишь. И покраснеть здесь тоже не покраснеешь, какой бы скромняшкой ни была, при таком-то загаре. Вот предложи тебе сейчас оттянуться на таком курорте по полной, небось не стала бы отказываться. На вид тихоня, но штучка небось та еще, дай волю. Он как за волосами следишь, такой прически четко я здесь ни у кого не видел. Стараешься не просто так, молчишь, то-то». «На все теперь, небось, согласна, лишь бы туда попасть. А уж я... И что самое прикольное, не о девках думаю, а о мороженом. Все бы отдал за него сейчас. Все! На каких ты хоть морях бывала, расскажи?» «На тех, где есть вода», — недружелюбно ответила Дина. «Ну надо же! И я такие больше всего любил. Мы там случайно не встречались?» «Нет, вряд ли. Уж тебя бы я запомнил». Разглагольствования Олега Максу были неприятны, да и смутиться заставили. Может быть, это зависть к похождениям бывалого бабника? Никогда ведь не доводилось попадать в описываемую обстановку пляжно-отпускного разврата. Да ну, какая к черту зависть? У него Лера есть, он ее любит и будет ждать. А Олег, показавшийся поначалу надежным парнем, начал сомнения вызывать. Какой-то он уж слишком легкомысленный, и вообще начал о семье вспоминать. И тут же на дамочек курортных переключился, некрасиво как-то. И рассказывает как-то неубедительно, небось приврать любит. Хотя че он к нему придирается? Обычный пацан, не хуже, не лучше других. Если вспомнить тот же спортлагерь, где Максу обычно приходилось проводить лето, то там среди старших тоже процветали разговоры на тему ниже пояса, и никого это не коробило. Неправильно поняв причины замешательства Макса, Олег успокаивающе произнес: «Да не грузись ты. От того, что грузишься, легче не станет. Повезет, так все живые вернемся с хабаром хорошим, а не повезет, ну не повезет, так безнадегой своей это не поправишь. Вспоминай хорошее, пока есть возможность. Завтра у нас будет трудный денек и нервный». «А мы завтра дойдем до острова?» «Даже сегодня, если поднажмем, можем успеть, да только смысла нет, ведь тогда на большом заночевать придется или совсем под берегом. Когда я ходил, мы устраивались на рифах неподалеку от острова. На рассвете рывок делали и хватали все, что можно и нельзя, а потом быстро назад, в море. Боялись, что диксы после заката заметят наши следы и в погоню пойдут. Да и днем они могут встретиться, матерые твари ни солнца, ни черта не боятся. Дин, а вы как делали?» «Так же». «А ты смелая». «Что?» «Да ничего, смелая, говорю ты. Вызвалась идти сюда, девчонок на такие дела не берут. С виду трусиха та еще, а сама вызвалась. Плохо ты меня знаешь». «И я не вызывалась. Эн решил, что мне надо с вами идти. Рассказала, что мы корни выращиваем съедобные. И он загорелся идеей так же сделать. Семена я знаю, где брать, вот и послали». «Да ладно тебе, промолчала бы, никуда б не пошла, сама напросилась». «Нет, я никуда не напрашивалась», — странно резко, чуть ли не крича, заявила Дина. Удивленный ее вспышкой, Олег охотно пошел на попятную. «Ну, не напрашивалась, и ладно, мне без разницы, но все равно смелая. У нас, к слову, тоже пытались огороды устраивать. Хотели бамбук выращивать, семена не нашли, но корни притащили. Думали побеги срезать молодые, их есть можно, но только не вышло ничего». У нас тоже пробовали. И тоже не получилось. Очень плохо рос, а семена он дает один раз в несколько десятков лет. Зацветает весь, дружно, а потом засыхает. Здесь цветения еще ни разу не видела. Что вы все о ботанике да о ботанике? Может, об астрономии поговорим? Давай, когда вернемся, вечерком пойдем на Луну полюбуемся. За штабом она особенно красивая, если под стенкой лечь. Там такой теплый песочек. «Сам и любуйся, Галилей!» «Что за Галилей?» «Был такой астроном. Энн рассказывал, что он открыл Ио, Ганимед, Каллисто и Европу». «А-а-а, умная! Я люблю умных! Может, заодно и звезды тогда посмотрим? Венеру мне покажешь, Марс, другие планеты. Особенно интересует Венера, планета любви и сопутствующих любви заболеваний». Макс, вспомнив о своем статусе покровителя, вмешался. «А может, отстанешь от нее?» «Да я и не приставал!» — хмыкнул тот и, оставив Дину в покое, поравнялся с Максом, тихо произнес. «Знаешь, Бизон у нас великий любитель блондинок. Если светленькая в поселок попадет, то мимо него не проходит. Бзик у него такой, помешан на них, понял?» «Ты о чем?» «Да я тут с людьми потрепался за жизнь и узнал, что ты у нас, оказывается, ждешь свою великую любовь, которая должна явиться во всей красе и в белом платье. И еще он сказал, что любовь твоя не брюнетка лысая, а блондинка, каких поискать, беленькая и длинноволосая. Думаешь, Бизон такую не заметит? Или тебе все равно уже? Решил, что Динка лучше?» «Жора растрепал? Вот же балабол, и что? Что тебе до этого?» «Мне? Да мне вообще ничего, о себе думай. Ленка Бизону уже оскомину набила, так что может не просто попользоваться разок-другой твоей девахой, а вообще себе оставит. И останешься ты со своей Динкой колючкой. Она, похоже, такая трусиха, что ты ее до пенсии будешь уговаривать сиськи показать. Классная перспектива. Будете вы жить долго и счастливо, как импотент и монашка. Сильно о таком мечтаешь?» «Не пойму, к чему ты все это говоришь?» – как можно спокойнее спросил Макс. «По морде захотел или что?» Олег, ухитрившись приблизиться совсем уж вплотную, очень тихо пояснил. «Не один ты такой. У многих здесь терки со старшими по разным поводам. И вообще надо что-то срочно замутить, а то сгнием дружно при таких делах. Раньше большие экспедиции постоянно посылали, а теперь еле-еле поднимаемся, да и то несерьезно. Посмотри на нашу. Дошло до того, что пару детей взяли и девку. Те, которые больше всех и лучше всех пашут, дохнут как мухи, потому что в опасные места приходится лезть. А те, кто ни хрена не делают, продолжают небо коптить. Их все больше и больше становится. То к старшим кого-нибудь примут, то вроде Ленки подруга образовывается, то детей у буя вылавливают. Я против детей ничего не имею. Не выгонять же на рифы. Да и вырастут они, долги вернут. Но вот старшие и все, кто вокруг них трутся, они как не делали ни хрена полезного, так делать и не будут. Балласт бесполезный. Расплодились трутни, а остров не резиновый. При наших возможностях всех не прокормит. С полгода назад ураган был, 11 дней не могли на промысел выходить. Голодали тогда страшно, всех собак съели. Но теперь и без ураганов вечно жрать охота, а кормят черт знает чем. Ведь самое хорошее старшим уходит. Мы кокосы всерьез пробуем только в экспедициях, да и то стружку. Иди, они в дело полезное, не жалко, так на брагу переводят. Нормально это? Вот скажи. Нет. Вот и я так думаю. И не только я. Надо что-то с этим делать. И что ты предлагаешь? Я? Я вообще ничего не предлагаю. Ты просто подумай. Когда вернемся, то в поселке еще переговорим, но уже не со мной. Мне просто сказали к тебе присмотреться и пару слов кинуть в тему. Я кинул. Вот теперь думай. И это, не трепись никому, сам понимаешь. Кивнув, Макс и в самом деле призадумался. Олег, сам того не подозревая, высказался удачно. Он как раз начал планировать поговорить с надежными ребятами среднего возраста. Ему ведь не улыбается отдавать Леру Бизону. Тот хоть и относится к Максу более-менее нормально, но в этом вопросе может упереться. Олег не первый, кто рассказывал о его тяге к блондинкам, да и вообще в среде старших ревность не поощрялась. Та же Ленка, если верить Жоре, поначалу была подругой Мусы, но потом ее забрал Бизон. Прежний хозяин вроде не возражал, но мало ли. Он ходит вечно мрачный, немногословный. Да и в опасную экспедицию его послали неспроста. Могли ведь кого-нибудь другого найти. Не слишком ценят, наверное. Может, и с ним стоит переговорить. Надо будет обсудить это с Олегом и его сообщниками. Макс очень надеялся, что эти ребята окажутся серьезными и дело задумали серьезное, а не пустую игру в заговорщиков. Если у них нет реального плана, как изменить эту бесперспективную жизнь, то не стоит в это ввязываться, разве что ради Леры. Бизон, может, и обленился, но Макс его побаивался. С таким по душам не поговоришь. Страшно подумать, что надо сделать, чтобы ситуация на острове изменилась. К тому же сам не знает, как ее переломить в лучшую сторону. На чужие идеи надеется. Но на что только не пойдешь ради Леры и жажды нормальной жизни. Обернулся к Олегу. «А с Эном на эту тему кто-нибудь говорил?» «Догадайся», — хмыкнул тот и еле слышно добавил. «Эн у нас человек добрый, но даже его давно все достало. Он ведь вперед заглядывать умеет и видит, что нас там полная задница поджидает. Крови боится, иначе давно бы все попробовал поменять. У него хватка железная и планов море, а простора нет, зажимают, да и нет пока возможностей. Станет такой человек терпеть такое? Вот то-то. Так что ты подумай, Макс, хорошенько подумай». После трехчасовой сиесты, когда продолжили путь, Макс разглядел далеко впереди, над слившимися в сплошную серую полосу рифами, россыпь зеленых пятнышек. Спустя некоторое время понял, что большая часть из них – стандартные мелкие островки, но вот с парочкой что-то нечисто. Чем ближе они к ним подходили, тем выше и шире они становились. Холмистые острова? Такие здесь еще не встречались. Дело шло к вечеру, когда эти две горки предстали во всей красе. На огромном блюде, таком же зеленом, остров с парой холмов, почти приткнувшихся друг к дружке. Будто спина верблюда двугорбого получилась. Зеленью там все заросло, лишь по берегу тянула светлая каемка пляжа. Размеры суши Макс оценить не смог. Может, 5 километров, а может и все 10. Понятно, почему остров назвали большой. Конкурентов в этой весовой категории у него не было. Даже тот, на котором стоял поселок, уступал ему минимум в десятки раз. Размеры острова впечатляли, приводили в восторг и одновременно пугали. Если его облюбовали диксы, то дело совсем плохо. Там одних кокосовых пальм, наверное, больше 1000, на одних орехах легко проживет 100 тварей. А если вспомнить о тамошних персиках, которые можно корзинами заготавливать, то это количество можно умножить неизвестно во сколько раз. Возможно, и это не все. Ведь территория там огромная, практически неисследованная. Не исключено, что островитяне знают лишь о малой толике местных богатств. Вон, те же липовцы какие-то корни съедобные там нашли. Может, там других фруктов и овощей хватают. Те же китайцы используют в пищу ростки молодого бамбука, которого там полно. И еще озера с пресной водой. Если там водятся гигантские тритоны, то, наверное, не в одиночестве живут. Рыба, черепахи, чем-то ведь они должны питаться. Очень жаль, что диксы обосновались в таком благодатном месте. Макса за эти дни море достало до печенок. Хотела суши, настоящей суши, огромной, ну вот как этот остров. Ночлег устроили на рифах, причем Муса придирчиво долго выбирал подходящее на его взгляд место. Неприступных скал здесь никто до этого не находил, так что постоянных стоянок не было. Да и отдыхать там, где уже бывала какая-нибудь экспедиция, страшновато. Вдруг диксы регулярно проверяют обычные укрытия. Как ни крути, а рядом их главное логово. Вот и старались забиться в уголок, рядом с которым еще не бывали. Перекусили в сухомятку. Дров нет, да и никто не станет разводить костер на опасной территории. Ночь, как назло, выдалась ветреной. За шумом волн постоянно мерещились угрожающие звуки. Максу выпало в паре с ботаном дежурить после Снежка и Олега. За эти часы он весь извелся, напрягаясь после каждого шороха. Но обошлось. Небо на востоке начало светлеть, когда Муса скомандовал подъем. Пришло время приступать к самому главному.